Глава сороковая. Алина. Мы едем к Денису. Вера сидит рядом со мной на заднем сиденье, с каменным лицом. Она все еще не может отойти от встречи с животным, которое бросило ее в закрытую клинику, оставив там медленно умирать. Я готова была задушить его прямо на месте. Ледяным тоном произносит она. Но не хочется сидеть в тюрьме из-за этого ничтожества. Теперь набери полную грудь воздуха и выдохни. Беру ее за руку. Ему уже никуда не деться. Он ответит за все, что с тобой сделал. Переключись на мысль о том, что ты вот-вот увидишься с дочкой. Вера поджимает губы и устремляет на меня мокрый взгляд. У меня от этой мысли сердце замирает, Алин. Я наконец-то обниму свою девочку. Шепчет сквозь слезы и показывает мурашки на руке. Мы решили поступить следующим образом. Сейчас отвезем Веру к Денису, заберем Кристину из школы, там как раз рядышком. Я подготовлю ее к встрече с мамой и мы пойдем к ней. Кристина сейчас сидит на последнем уроке и даже не догадывается о том, что мама, которую она столько лет считала погибшей, уже здесь, в Москве. Наверное, думает, что я встречу ее из школы, и мы, как обычно, поедем домой, по пути купив вкусняшек на вечер. Я не понимаю, как он мог променять тебя на эту... Как ее зовут? Уточняет Вера. Яна. И что он нашел в этой Яне? Как можно было уйти от тебя к ней? Слава богу, что ушел. Могу смело заявить об этом. Иначе жила бы с ним дальше, не подозревая о том, что он за человек на самом деле. «Кто знает, Алин», — горько усмехается Вера. «Возможно, он бы и от тебя рано или поздно захотел избавиться. Тебе повезло, что он не отнял у тебя жизнь из-за денег». «Согласна. Киваю я и прерывисто вздыхаю. Хорошо, что мы все сделали вовремя. Денис», — обращаюсь к нему, — «не знаю, что бы мы без тебя делали. Считаю настоящим чудом то, что мы обе сейчас находимся в твоей машине, живые и невредимые». «В этом и твоя большая заслуга», — сидя за рулем, смотрит на меня через зеркало. «Если бы ты вовремя не забила тревогу, то мы бы не успели спасти их». «Кстати, те два пациента тоже уже встретились с родственниками. В больницу к женщине приехали родители, которые до сих пор, как мне сказали, не могут отойти от шока, что она жива. А к мужчине сын. Как только они пройдут лечение, их тоже заберут домой». А тех, кто их отправил в клинику, задержали. Слава богу, выдыхаю с облегчением. Вы, Вера, тоже большая молодец, что продержались столько лет. Поворачивается к нам, остановившись на светофоре. Вы очень сильная. Боролись до самого конца. До самого конца, шепчет, поежившись, словно от холода. У меня перед глазами до сих пор стоит трасса, к которой я бежала из последних сил. Я на тот момент уже понимала, что обречена на смерть, что это последние минуты моей жизни, последние глотки свежего воздуха, но все равно продолжала идти. За мной бежали санитары и охранники, которые не оставляли ни единого шанса выбраться на свободу, а она была так близка. У меня сердце разрывалось от боли. Ведь всего в нескольких метрах от меня проезжали машины с людьми, которые могли бы помочь. Но когда меня схватили, я поняла, что этого не случится, что мне уже никто не поможет. Вытирает слезы с лица и вымученно улыбается. Вы не представляете, что я чувствовала в тот момент, когда из автобуса выбежали люди в масках. До последнего не верила, что они приехали спасти нас. И до сих пор не до конца верю в то, что этот кошмар закончился. Мне все время кажется, что я проснусь в той жуткой палате с решетками на окнах. Пойму, что мне все это приснилось, и окончательно сойду с ума. Этого не будет, все позади, обнимая ее. Вас с Кристиной ждет самое лучшее будущее, слышишь? Вытираю слезы с ее лица. Вы будете жить долго-долго и счастливо, и уже никогда не расстанетесь. Все потихоньку встанет на свои места. Ты восстановишь документы, решишь вопрос с фирмой, часть которой по закону принадлежит тебе. Погуляем с тобой на выпускном дочке, смеюсь я. У нее теперь две мамы, улыбается сквозь слезы. Ты стала частью ее жизни и всегда ею будешь. Теперь мы одна семья. Я понимаю, что всем нам необходимо жилье. Раз теперь я могу спокойно распорядиться деньгами, а это далеко не маленькие деньги, то поделю их по-честному. Добавлю из этих денег себе на покупку квартиры, а остальную, большую часть, отдам Вере с Кристиной. Этих средств им хватит не только на хорошую квартиру в Москве, но и на лечение, и на оплату образования. Плюс Денис пообещал свести Веру с хорошим юристом, который поможет ей решить вопрос с ее долей в фирме. «Слушаю», — отвечает на звонок Денис. «Кого увезли?» «Во время задержания?» «Он без сознания?» «Это в его квартире случилось?» «Да, я понял. Хорошо, держи меня в курсе. Позвони, как появятся новости». Скинув звонок, тяжело вздыхает. У отца Ильи случился сердечный приступ во время задержания. Его сейчас везут в больницу. «Карма», — глядя в окно, едва слышно произносит Вера. «Я не желаю ему смерти. Наоборот, хочу, чтобы он жил, но в тюрьме. И нес наказание за все, что сделал вместе со своим сыном. Но тут уж как Бог распорядится. Не нам решать его судьбу, как говорится». Денис провожает Веру в дом, возвращается в машину. И мы едем за Кристиной в школу. Я очень переживаю, ведь это настолько трепетно, все волнительно. Вижу, как Кристина идет к воротам. Ладони становятся влажными, сердце быстро стучит в груди. «Привет!» — бежит ко мне с широченной улыбкой. Кидает на землю рюкзак, обнимает меня крепко-крепко. «Как я соскучилась, мамуль! Наконец-то ты вернулась! Как там дела? Когда его выпишут?» «Деда? Ему уже гораздо лучше, завтра выпишут». «Тогда что с настроением?» — резко мрачнеет. «Из-за чего переживаешь?» «Кристин», — беру ее за руку, «мы сейчас поедем к Денису, тебя там кое-кто...» Теряю голос от волнения. «Тебя там кое-кто ждет, милая». «У Дениса?» — вскидывает брови. «Кто меня там может ждать?» «Идем». Беру с земли рюкзак, веду ее к машине. Кристина обрушивает на меня кучу вопросов. «Он что, завел еще какую-то живность? Или у него дочь прилетела, и вы хотите познакомить нас?» «Мам, ну почему ты молчишь? Ну хоть намекни!» Садимся на заднее сиденье. Я снова беру ее за руку, набираю полную грудь воздуха, прерывисто выдыхаю. Кристина, в Вологде произошло очень много событий. Я встретила свою давнюю подругу, которая работает в частной психиатрической клинике, и узнала о том, что... Крис, я узнала, что в этой клинике находится женщина, которую много лет считают погибшей. «Так», — протягивает, непонимающе глядя на меня. «И что это за женщина такая? Ты ее знаешь? Она твоя знакомая?» Делаю небольшую паузу и изрекаю надломленным голосом. «Твоя...» Кристина хмурит брови. Денис, поворачивая машину к дому, поглядывает на меня в зеркало. «Ты долгие годы думала, что твоя мама утонула. Мы все так думали. Но это оказалось неправдой». Дочь резко меняется в лице. Ее пальцы становятся холодными в моей ладони. «Что?» — не моргая смотрит на меня. «Что ты сказала?» «Твоя мама жива, Кристин. Она жива», — сжимаю ее руку. «Все эти годы ее держали в закрытой клинике, и нам чудом удалось вытащить ее оттуда». Дочь прикладывает руку к груди, начинает быстро дышать. «Денис, открой окно, пожалуйста». Прошу я, переживая за ее состояние. «Вода есть?» Он берет с пассажирского сиденья воду, подает мне и останавливает машину. «Нужно вывести ее на улицу». Помогаем побелевшей Кристине выйти из машины и берем ее под руки, чтобы не упала. «Попей воды». Протягиваю ей бутылку, но она не замечает ее. Несколько секунд пытается прийти в себя. «В клинике? В закрытой клинике? Мама не утонула?» Шепчет, словно в бреду. Переводит на меня отрешенный взгляд и поджимает дрожащие губы. «Ты уверена, что это она?» «Мам, скажи, ты уверена в этом?» «Это точно она. И она сейчас здесь». Киваю на дом, после чего у Кристины подкашиваются ноги. «Я ее держу», — кивает мне Денис. «Кристин, стоять можешь?» Она словно не слышит нас. Глядя стеклянными глазами на дом, медленно убирает от себя сначала мою руку, затем руку Дениса и, пошатываясь, идет к крыльцу. «Она сейчас в шоковом состоянии», — шепчет Денис. «Увидится с Верой, поймет, что это правда она, а дальше мы уже все спокойно ей объясним». Кристина медленно поднимается по ступенькам, открывает дверь в дом. Мы идем следом за ней. С каждым шагом учащается сердцебиение. От волнения мне становится трудно дышать. Не передать словами мое состояние. И я представляю, что сейчас испытывают Вера с Кристиной. Родные мама с дочкой, которые не виделись целую вечность. Дочь, держась за стену, медленно идет по коридору. Я слышу из комнаты всхлипывание Веры, и через секунду она выходит к нам. Ее состояние близко к обморочному. Впрочем, как и у Кристины. Они молча смотрят друг на друга, словно не веря собственным глазам. «Мама!» — шепчет Кристина. «Мамочка! Доченька!» — бросается к ней Вера и прижимает к себе. Они рыдают, я тоже, и у Дениса глаза на мокром месте. «Кристина, девочка моя!» Вера покрывает поцелуями ее лицо. «Моя родная, любимая, боже мой!» Смотрит на нее сквозь слезы. «Какая ты взрослая!» «Скажите, что я не сплю, пожалуйста!» Плачет Кристина. «Кто-нибудь, скажите, что это не сон!» «Мам!» Дрожащими руками трогает ее лицо, словно и не веря, что она стоит перед ней. «Мамочка, скажи, что это правда ты!» «Это я, моя девочка, я вернулась к тебе!» «Прости!» Снова прижимает ее к себе и плачет в плечо. «Прости, что меня так долго не было рядом, прости меня!»